11-й подвиг Геракла. Цербер. Едва Геракл вернулся в Теринф, как уже снова послал его на подвиг Эврисфей. Это был уже 11-й подвиг, который должен был совершить Геракл на службе у Эврисфея. Невероятные трудности пришлось преодолеть Гераклу во время этого подвига. Он должен был спуститься в мрачное, полное ужасов подземное царство Аида и привести к Эврисфею стража подземного царства, ужасного адского пса Цербера. Три головы было у Цербера, на шее у него извивались змеи, хвост у него оканчивался головой дракона с громадной пастью. Геракл отправился в Лаконию и через мрачную пропасть у Тенара спустился во мрак подземного царства. У самых врат царства Аида увидал Геракл приросших к скале героев Тесея и Перифоя, царя Весалии. Их наказали так боги за то, что они хотели похитить у Аида жену его, Персефону. Взмолился Тесей Гераклу: «О, великий сын Зевса, освободи меня! Ты видишь мои мучения, один лишь ты в силах избавить меня от них!» Протянул Геракл Тесею руку и освободил его. Когда же он хотел освободить Эперифоя, то дрогнула земля, и понял Геракл, что боги не хотят его освобождения. Геракл покорился воле богов и пошел дальше, во мрак вечной ночи. В подземное царство Геракла ввел вестник богов Гермес, проводник душ умерших, а спутницей великого героя была сама любимая дочь Зевса, Афина Паллада. Когда Геракл вступил в царство Аида, в ужасе разлетелись тени умерших. Только не бежала при виде Геракла тень героя Мелиагра. С мольбой обратилась она к великому сыну Зевса: «О, великий Геракл, об одном молю я тебя в память нашей дружбы. Жалься над осиротевшей сестрой моей, прекрасной Деянирой. Беззащитная осталась она после моей смерти. Возьми ее в жены, великий герой, будь ее защитником». Геракл обещал исполнить просьбу друга и пошел дальше за Гермесом. Навстречу Гераклу поднялась тень ужасной Горгоны Медузы. Она грозно протянула свои медные руки и взмахнула золотыми крыльями. На голове ее зашевелились змеи. Схватился за меч бесстрашный герой, но Гермес остановил его словами: «Не хватайся за меч, Геракл, ведь это лишь бесплотная тень, она не грозит тебе гибелью». Много ужасов видел на пути своем Геракл. Наконец он предстал пред троном Аида. С восторгом смотрели властитель царства умерших и жена его Персефона на великого сына громовержца Зевса, бесстрашно спустившегося в царство мрака и печалей. Он величественный, спокойный, стоял пред троном Аида, опершись на свою громадную палицу, в львиной шкуре, накинутой на плечи, и с луком за плечами. Аид милостиво приветствовал сына своего великого брата Зевса и спросил, что заставило его покинуть свет солнца и спуститься в царство мрака. Склонясь перед Аидом, ответил Геракл: «О, властитель душ умерших, великий Аид, не гневайся на меня за мою просьбу, всесильный. Ты знаешь ведь, что не по своей воле пришел я в твое царство. Не по своей воле буду я просить тебя. Позволь мне, владыка Аид, отвести в Микены твоего трехглавого пса Цербера. Велел мне сделать это Эврисфей, которому служу я по повелению светлых богов-олимпийцев». Аид ответил герою: «Я исполню, сын Зевса, твою просьбу. Но ты должен без оружия укротить Цербера. Если ты укротишь его, то я позволю тебе отвести его к Эврисфею». Долго искал Геракл Цербера по подземному царству. Наконец, он нашел его на берегах Ахеронта. Геракл обхватил своими руками, крепкими как сталь, шею Цербера. Грозно завыл пес Аида. Все подземное царство наполнилось его воем. Он силился вырваться из объятий Геракла, но только крепче сжимали могучие руки героя шею Цербера. Обвил хвост свой Цербер вокруг ног героя. Впилась голова дракона своими зубами ему в тело, но все напрасно. Могучий Геракл все сильней и сильней сдавливал ему шею. Наконец, полузадушенный пес Аида упал к ногам героя. Геракл укротил его и повел из царства мрака в Микены. Испугался дневного света Цербер. Весь покрылся он холодным потом. Ядовитая пена капала из трех его пастей на землю. Всюду, куда капнула хоть капля пены, вырастали ядовитые травы. Геракл привел к стенам Микен Цербера. В ужас пришел трусливый Эврисфей при одном только взгляде на страшного пса. Чуть не на коленях молил он Геракла отвезти обратно в царство Аида Цербера. Геракл исполнил его просьбу и вернул Аиду его страшного стража Цербера.